40-е. Далее следует консульство Квинта Плавтия и Секста Папиния. Примечание 55-е. В 36-м году нашей эры. Конец примечания. В этом году из-за привычки к творящимся вокруг ужасам не привлекло особого внимания дело Луция Арузея и предание смерти, многоточие, смотри примечание 56-е, но оставили гнетущее впечатление обстоятельства гибели римского всадника Вибулена Агриппы. Примечание 56-е. Здесь пропуск в рукописи. Конец примечания. После выступления обвинителей он тут же, в курии, достал спрятанный под тогою яд и, проглотив его, тотчас упал. Но подоспевшие лекторы подхватили умирающего и потащили его в темницу, где ему, уже бездыханному, затянули на шее петлю. Не избежал казни, совершаемой над римскими гражданами и носивший царский титул «Тигран», смотри примечание 57-е, некогда властитель Армении, а теперь подсудимы. Примечание 57-е. О каком Тигране идет речь, не установлено. Конец примечания. Бывший консул Гай Гальба и оба Блеза добровольно наложили на себя руки. Гальба получил суровое письмо Цезаря, отстранявшее его от получения провинции, а Блезов теперь и лишил жреческих должностей, которые обещал, пока их семья была благополучна, назначение на которое отложил после того, как ее постиг удар, и которое теперь отдал другим, как незанятые. И Гальба, и Блезы восприняли это как предписание умереть, и сами собой исполнили приговор. И Эмилия Лепида, о ее замужестве с молодым друзом я сообщил выше, смотри примечание 58-е, преследовавшая мужа всевозможными обвинениями и при жизни своего отца Лепида, несмотря на постыдное поведение, оставшаяся безнаказанной, привлекается к ответу доносчиками за прелюбодейную связь с рабом. И так как ее бесчестие не вызывало сомнений, она сама, не пытаясь оправдаться, положила предел своей жизни. Примечание 58. Сообщение о женитьбе Друза, сына Германика, на Эмилии Лепиде находилось, очевидно, в утерянной части книги 5 «Анналов». Конец примечания.